Глава 5. Радостная встреча. Гильверт проводил Альму на 2 этажа ниже, на Э-2, впустив в дверь вертушку на другой стороне шахты. «Удачи!» — сказал он. «Все пройдет великолепно!» Альму подмывало спросить, почему он в этом так уверен. Если только на их кодовом языке пройдет великолепно, не означало, скорее всего, паршиво. В рациональности бабушкиного телохранителя Альма сомневалась. После разговора с бабушкой стало ясно. Что бы ни ждало ее на этих курсах, основным мотивом будет стыд. Хорошо, хоть Авир появится. Звук, закрывающийся за Гильвертом двери, затих. Альма осматривала комнату перед собой в мертвой тишине. Не широкая, длинная. Вдоль одной из стен выстроился ряд узких шкафчиков, а перед ними через всю комнату протянулась одна непрерывная скамейка. Над каждым шкафчиком висел на крючке пустой стеклянный шар. На противоположной стене было столько же дверей, но чуть пошире. На них было написано «Место для переодевания». Ничего интересного. Комната оказалась раздевалкой. Альма перевела взгляд на дверцы шкафчиков. На каждой была табличка с именем. На первой значилось «Луамлен», на второй — «Антонио Роло». Альма пошла дальше по ряду. Знакомые по ислетанию имена. Хейсман Боркельвинг, Реми Ливелл, Бадди Нор, Лавранс Вальме. Некоторых она знала в лицо, других нет. Ной Кельмин. Его она хорошо запомнила. Серебряная серьга в ухе и веснушки. Когда до конца оставалось всего 3 шкафчика, Альма наконец нашла имя Авира. А рядом со шкафом Авира Альма узнала и еще одно имя. Пилам Весенвик. Пилла. С ней Альма тоже познакомилась на ислетании. Пилла была невысокой девочкой, но зато незаурядной личностью. Альма осознала, что будет рада снова ее увидеть. На последнем шкафчике было написано «Альма Фрэнк». Альма положила руку на табличку и слегка провела пальцем по своему имени. Хорошо, что ей достался шкафчик рядом с Авиром и Пиллой. И сразу стало интересно, а как их распределяли? Явно не по алфавиту. Ни по фамилиям, ни по именам. И даже Альма понимала, что вряд ли по тому, кто с кем знаком. Она вспомнила, кому принадлежали шкафчики, мимо которых она шла первыми. И тут же поняла связь. Порядок, в котором они прошли последние этапы слетания. Луам была первой. Антонио вторым. Ни Пилла, ни Авир, ни Альма на поляну так и не вернулись. Значит, их распределили в случайном порядке в самом конце. И все же Альму задевало, что Авира и Пиллу поставили раньше нее. Получалось, она совсем последняя. Чтобы отвлечься на что-то другое, Альма ухватилась за тонкую металлическую ручку шкафа. И с удивлением поняла, что дверь легко открылась. С чувством, будто сделала что-то незаконное, Альма огляделась в пустой раздевалке и заглянула внутрь. На единственном крючке внутри висел костюм, напоминавший костюм Гильверта. Только этот был черно-белым. Альма вздрогнула от звука за входной дверью. И тут же в комнату влетел Ной. Дверь за ним продолжала крутиться, и в комнату влетали все новые и новые ученики. Ной о чем-то говорил, видимо, продолжая интересный разговор. «Прямо на передовице вестника, ребят! Во дела!» Он приземлился на пол и спрятал луч Вари. Сразу за ним сел тощий рыжеволосый парнишка по имени Ремили. «Но и не только в вестнике!» «Хотя газета рассылается всем солнцеловым в стране», — сказал Ремили. «Да, согласен», — ответил Антонио. Рядом с ним приземлилась Луам. шатенка с тонкими косичками. «Тони!» — воскликнул Ной. «Ну ты даешь! Вступил в клуб садоводов, поздравляю! Туда нереально пробиться!» «Да, это честь», — коротко ответил Антонио. Альма закатила глаза, стоя у своей дверцы. «Ну надо же быть таким высокомерным!» «В этом весь ты, Тони», — засмеялась Лоам. Все продолжали болтать, расходясь по шкафчикам. В этот момент дверь снова повернулась, и в комнату влетела Пилла. «А, вот и весь Энвик», — сказал кто-то. «Привет всем», — поздоровалась Пилла. «Рэмили, сколько лет?» Она полетела вперед, явно ища свой шкафчик, и кивнула на пути Ною. А встретившись глазами с Альмой, расплылась в широкой улыбке. «Рада видеть тебя, Альма», — сказала Пилла, приземляясь рядом со своим шкафчиком. У Альмы вдруг во рту пересохло. Пилла была такой крутой, такой спокойной. Альме хотелось быть такой же, но ей и в обычной жизни это нелегко давалось. А тут еще эта воодушевляющая речь Элеоноры. «Нервничаешь?» — Альма поморщилась. «Нет», — соврала она. «Везет, а я очень», — сказала Пилла. «Всю ночь не спала. Все лежала и думала о папином спектральном шаре. У него был красный. Ну вот, еще одно неведомое Альме слово». «Его почти никто не получает», — продолжала Пилла. «Он меня встретит после занятий. Ни за что не перенесу, если придется сказать ему, что я облажалась». «Еще как понимаю», — с чувством сказала Альма. Может, она и не знала, что такое спектральный шар, но страх провала был знаком ей как никому. Пилла улыбнулась Альме, но в ее взгляде было что-то еще. На секунду Альме показалось, что та чем-то расстроена, но ощущение тут же пропало. «А у мамы шар был желтым, правда, сама она говорила, что оранжевый», — продолжила Пилла и хихикнула. «Но нет, не был». Альма тоже попыталась выдавить смешок, но получился какой-то шипящий звук, будто у нее в горле запершило. «У тебя все нормально?» — спросила Пилла и слегка похлопала ее по спине. «Да, да», — ответила Альма. «Так, попало что-то. Из зуба выковырила». «Ловко. Ты, значит, и перекус с собой носишь?» Альма моргнула пару раз, не понимая, что это значит. «Ну, из зуба. Приберегла кое-что с завтрака». Альма хихикнула на этот раз искренне. Пилла открыла шкафчик. К облегчению Альмы там висел такой же костюм. «Только представь, мы здесь!» — воскликнула Пилла, а потом вдруг наклонилась к Альме и с заговорщическим видом слегка толкнула ее в бок. Толкнула совершенно по-дружески, и Альма поняла, что дружба, завязавшаяся на ислетании, никуда не делась, несмотря на все невероятные и страшные события, через которые им довелось пройти. «Хорошо бы в мире было побольше таких дружеских тычков», — подумала Альма. Вдруг за спиной раздался звон колокольчиков, заставивший Альму резко выпрямиться. Она тут же обернулась и оглядела раздевалку. Звук нарастал, будто колокольчики приближались. В комнате было полно людей, но никто будто и не слыхал перезвона, который становился все громче и громче, все ближе и ближе. Альма пригнулась, чтобы на нее не налетело то нечто, которое к ней приближалось. «Неужели что-то невидимое?» «Что это за звук?» — спросила она. Пилла вопросительно на нее посмотрела. «Какой звук? Ты что, не слышишь?» Голос Альмы задрожал от страха. «Колокольчики!» Пилла чуть наклонила голову и прыснула от смеха. «Да я шучу, Альма», — сказала она и указала вверх. По всему потолку шла тонкая прозрачная труба, а внутри висели латунные колокольчики. «Раньше такие везде вешали, в концертных залах, школах, да и в куче разных мест. Нужно только запустить внутрь пучок лучей, и колокольчики зазвенят. И обычно это означает... Колокольчики стали затихать. И Альма обратила внимание, что теперь и остальные засуетились. Что скоро что-то начнется, надевая летный костюм. Переодеваться мы должны за 5 миф.